Глава 22. Подойдя к воротам, глубоко вздохнув, все-таки немного волнуюсь, несколько раз постучал кулаком. С той стороны слышны отдаленные разговоры. Кудахтанье кур, мычание коровы. Подождав несколько минут, постучал еще раз, уже сильнее. Наконец кто-то убрал засов, одна створка со скрипом приоткрылась. На меня смотрел удивленный взгляд. Высокого роста мужик, крепкого телосложения, с окладистой бородой. Волосы в районе лба перехвачены тонким шнурком красного цвета, одет в длинную серую рубаху славянского покроя, подпоясанную шнурком, черные брюки, на ногах сапоги. По всей видимости, он немного растерялся, увидев здесь человека, да еще моего возраста. «Мир вашему дому! Слава роду! Поклон Творцу Перуну!» – выдал я, прижав руку к сердцу, слегка поклонившись. «Эко чудо!» – выдал мужик, тут же добавив. «Гой еси, добрый молодец!» Затем, прижав руку к сердцу, слегка кивнул. При этом движение ее пошло не к солнцу, а к земле. Все правильно, согласно традициям. Значит, я не ошибся, сделав так же. «Какими ветрами тебя принесло?» Судя по его виду, никак не может поверить, что здесь нахожусь. «Кто ты, путник? Коль вижу, значит, не дух бестелесный. Коль говоришь по-нашему, не чужой. Но не вразумлю, как мог здесь оказаться». «Микула, что тут у нас?» К мужику подошел старик с длинной седой бородой, опирающийся на искусно вырезанный из дерева посох, ставший практически черным и полированным от времени. «Вот так чудеса!» Он уставился на меня в удивлении, как будто узрел призрака. Понимаю, гости в этих краях нечастое явление, я вновь поклонился. «Что же мы держим путника за порогом?» Он недовольно покачал головой. «Я один из старейшин общины. Приглашаю тебя войти. Раздели с нами трапезу. Расскажи, кто таков. С каких земель прибыл и что делаешь в наших краях?» Приветливо улыбнувшись, он слегка посторонился, пропуская меня внутрь. Как только я вошел, сзади закрылись ворота. «Микула», — старик глянул на мужика, — «сообщи остальным, что прибыл гость». Кивнув в ответ, тот быстро куда-то ушел. А мы направились вглубь поселка. У меня было ощущение, как будто произошел скачок во времени. Я оказался отброшен на несколько веков назад. Деревянные небольшие избы, сараи. Кое-где стоят лошади, коровы. Люди одеты в старинные одежды. Наподобие той, что была на мужике, который мне открыл ворота. Мы шли не торопясь. По широкой дороге все, кто обращал на нас внимание, тут же замирали, провожая удивленным взглядом. Дети, кое-где бегающие босиком в длинных рубахах, застывали, с открытыми ртами, в изумлении таращились на меня. Я остановился, заметив, как девчушка лет 10 кормила с руки огромную собаку, лежащую на земле возле дома. Погладив ее, крепко обняла за шею. В ответ та как-то печально взвизгнула. Похоже, девочка сильно ее любит. А вот с псом что-то не так. Он приподнялся на передних лапах, учуяв меня, зарычал, показывая передние клыки. Но вот полностью подняться не смог. Увидев меня, девчонка вздрогнула. Тут же, спрятавшись за собакой, присела, поглядывая оттуда в мою сторону. «Это не пес», – произнес старец, также остановившись. «Волк. Его принесли из тайги, едва народившимся на свет, еще слепым. Наши охотники нашли нору. Из 7 щенков выжил только этот. Не думали, что оклемается. Но Анисье выходила. 2 года назад это было». Я глянул на старика. «Настоящий волк? Ничего себе! Что с ним случилось? Он ведь ходить не может!» «Ты прав!» – тот кивнул, поглядывая на волка. «В основном у нас спокойно, но бывает забредают дикие звери». «Это вы от них забор построили?» Я кивнул на ограду, что шла по периметру. «Пришлось, давно это было!» – старик вздохнул. «В основном волки да лисы донимали, а у нас хозяйство, дети. Анисья недалеко отошла за ограду, а там бер». «Медведь, по-вашему. Чего он сюда забрел, непонятно. Обычно они стараются не приближаться к жилищу». Девочка испугалась, попятилась, упала, зверь на нее пошел. Волк сорвался с привязи, каким-то образом учуяв неладное, рванул в открытые ворота. Сходу сцепился с бером. Анисья в поселок побежала. Мужики выскочили, отогнали зверя. Да только тот успел лапой волка по хребтине пройтись. Ох, и плакала она. Дед покачал головой. Но удивительно, и в этот раз выходило, да только ноги задние у него отнялись. «А как же собаки?» Я посмотрел по сторонам. Когда входил, лая не слышал, Может, их вообще нет? Как волк с ними уживается? У нас их немного. Близко к нему не подходят. Рычат издалека. Обходятся без стычек. Он же с детства здесь. Привыкли. За своего не приняли. Но и агрессии не проявляют. Он свою территорию охраняет. За нее не выходит. Старик кивнул на низкую изгородь участка. Но и во двор никого не пускает. Своих не трогает. Лишь косится. Слушается только Анисью. «Могу подойти?» Я кивнул на него. Старик немного удивленно посмотрел на меня. «Не понимаю, зачем тебе это? Попробуй, но имей в виду, он дикий хищный зверь». Пройдя через небольшую калитку, я направился в ту сторону. Девочка, увидев, что зашел, тут же отбежала за угол избы, наблюдая оттуда за мной. Настороженно здесь к чужакам относятся. Старик пошел за мной, проявляя явный интерес к тому, что будет дальше. Понимаю, выглядит это странно, но я могу его излечить. Надо как-то втереться в доверие, а тут такая возможность выпала. Мы остановились в паре метров от волка, я глянул назад. У ограды уже народ собрался, человек 10, в основном женщины и дети. Стоят, внимательно за мной наблюдают. Волк оскалился, клыки здоровые показывает, стоит на передних лапах. Задние на земле лежат, рычит, из-под лобья смотрит. Даже холка на спине встала. Вот только я не боюсь его. Насытив руку энергией жизни, шагнул вперед. У старика даже дыхание перехватило. Он оторопел, замерев на месте. По всей видимости, испугался за меня, не ожидал, что подойду к зверю. Я медленно протянул руку к его оскаленной пасти. Волчара был готов вцепиться в нее зубами. Даже слегка голова дернулась в моем направлении. Но внезапно замер, почуяв исходящую силу. Я положил ладонь на его лоб. Волк перестал скалиться. Тут же жалобно заскулив, сзади послышался гул людей, кто-то ахнул. «Все хорошо». Погладив его по голове, послал энергию. Присев, взял морду двумя руками, приподнял ее. Посмотрев в глаза, увидел там глубинную печаль. «Ну не надо, не надо». Я вновь его погладил, уже все позади. Медленно поднимаясь, потянул за собой. «Вставай, ты здоров». С каким-то страхом в глазах зверь медленно выпрямил трясущиеся задние ноги, встав в полный рост. Я хотел его вновь погладить, но не успел. Тот несколько раз лизнул мою руку в знак благодарности, тихо заскулив. Удивительно, из его глаз выкатились слезы. Потрепав зверя по холке, глянул на девочку. Та с громким визгом, выскочив из-за дома, подлетев к нему, тут же его крепко обняла за шею, зарыдав. «Спасибо, спасибо!» Пропищала девчонка сквозь слезы. «Чего, дурёха, ревёшь?» Усмехнулся старик. «Радоваться надо. Смотри, здоров твой зверь». «Он не зверь», — вырвалось у нее. «Это мой друг». Старейшина с прищуром посмотрел на меня. «Непростого юношу к нам занесло. Пойдем в дом». Мы вышли на дорогу, под изумленные и восхищенные взгляды тех, кто наблюдал маленькое чудо. Пройдя немного вперед, свернули влево, затем вошли в большую избу. Старец провел меня в горницу, усадив за стол, присел напротив. «Любава, неси пироги, чай. Гостя подчивать будем!» – крикнул он. В комнату вошла молодая девушка, поставила на стол блюдо с пирогами. Глянув на меня, засмущавшись, тут же удалилась. Вскоре принесла большой чайник, чашки. Дед сам разлил чай. «Это таежный сбор, а не то, что вы у себя пьете». Тут же по комнате стал распространяться густой аромат лесных трав. «Бери пирожки, есть с капустой, яйцом, луком». Он кивнул на блюдо. «Благодарствую». Не торопясь, съев один, запив его чаем, по вкусу напиток напомнил мне тот, что пил у Беломира, а пирожок оказался потрясающе вкусным. В горницу вошли еще два старца. Быстро поднявшись, я поклонился. Кивнув в ответ, те присели за стол, напротив меня. «И как же зовут добромолодца?» Оба внимательно меня разглядывали. «Никита», — представился я, приветливо улыбнувшись. «Никита, значит?» Тот, что слева, налил пришедшим чай. «Ну что же, пусть будет так. Слышали, пока шли сюда, о чуде, что сотворил?» Тот, что сидел в центре, отхлебнул напиток. «Не один пришел, вижу рация на поясе», — произнес тот, что привел меня. Я не стал отрицать очевидное. «Остальные лагерем стоят на поляне, в 7 километрах отсюда, ожидают, когда вернусь». «Мы тоже многое можем, лечим людей, являясь волхвами. Но на подобное чудо, что ты сотворил, не способны». Сидящий в центре многозначительно покивал. «Чтобы за пару минут искалеченного зверя на ноги поставить, нужна большая сила». Коль не хочешь рассказывать о себе, поведай, что привело тебя в наши края. Интерес, аль дело имеешь? Слева сидящий старик откинулся на спинку стула. Мой поступок не прошел незамеченным. Удивил их, значит, все правильно сделал. Я посмотрел на каждого из присутствующих. Похоже, тот, что в центре, у них за главного. Излагай. Выслушаем, подумаем, решим, сможем ли помочь. Добавил он. До меня слух дошел, начал я, что есть в этих краях две семьи изгоев, живущие отдельно в глухой тайге. Весьма интересно. Старший из них удивленно посмотрел на меня. Можете рассказать, почему это произошло? Что с ними не так? Старцы переглянулись. Можем поведать, если молвишь, зачем интересуешься? Произнес старик, который меня привел. Хочу посетить их, поговорить. Прямо так выдавать свои цели я не намерен. Тот, что в центре, став серьезным, пристально посмотрел на меня. Взгляд у него изменился, сделавшись более цепким, каким-то пронизывающим. Тьма завладела телами детей их. Скверно появилась. Мы не смогли помочь. Они сами ушли, не изгоняли их. Это уже интересно. По всей видимости, дети одаренные. В чем скверно? Расскажите, это важно. Может, смогу помочь? Все трое, поглядывая на меня, задумались. Иными стали. Крайний справа старик вздохнул. Исказилось естество. Два брата, один землю шевелить начал, другой воду мутить. Девочка с ветром общается, духов тревожит. Перун недоволен. Не должно человеку подобное творить. А излечивать людей силой неведомой, значит, можно? Вырвалось у меня. Вот черт, не удержался от радости. Они говорят об одаренных, дар у детей проявился. Это же землянник, водник и воздушник. Мое предчувствие не обмануло, не зря приехал. То угодно Богу, без его ведома подобное не происходит, ответил старший из них. По моему мнению, весьма спорное заявление, но не стану возражать. Так отведете меня к ним? Вновь старцы задумались, несколько раз переглянувшись. Сила у тебя великая, случайностей не бывает, значит, так угодно Богом. Старший поднялся, все остальные также встали, как и я. Да будет так. Микула, дружинник наш, сопроводит тебя. Мой поступок сыграл свою роль. Отлично. Я едва не заулыбался от радости. Мы вышли во двор, а здесь люди стоят. Человек 20 собралось. В том числе и тот мужик, Микула, что воротам не открывал. Он шагнул нам навстречу. Старейшины, это... Он немного засмущался. Разрешите обратиться к гостю. Поглядев на него, опустив голову, старший помрачнел. «Знаю, о чем просить хочешь. Негоже к чужаку с подобным обращаться. Он не нашей веры. Мы уже проводили последний ритуал». Старик недовольно покачал головой. «Ладно, коль пришли, сам скажу». Он повернулся ко мне. Я с интересом поглядывал на присутствующих. Что-то случилось. Люди собрались не просто так, поглазеть на меня. «Маруна, дочь травницы, подхватила хворь в тайге, что быть не должно. Лес не может принести порчу, мы живем в гармонии с природой. Он кормит, лечит, в нем нет скверны. Злой дух появился в наших краях, а защиту не носила, наше упущение. Тело ее воспылало, в беспамятстве лежит пятые сутки. Чахнет на глазах, мы перепробовали все, но даже светлые духи не в силах помочь». Душа Маруны чиста, любовь к лесу безгранична. Вот и решила тьма свести со свету нежный цветок. В тебе много тайн. Старец внимательно осмотрел меня. Но дурного не вижу. Народ просит, посодействуй, окажи помощь. Интересно, чем она могла заразиться? Еще вопрос, смогу ли излечить? Странные вещи он говорит, что за злой дух напал на нее. Но не в моих правилах отказывать, когда просят о помощи. «Хорошо, только возле нее должен быть один». Народ благодарственно закивал, зашумел. «Видать, девочка дорога, раз такой толпой пришли, просить незнакомого, чужого для них человека. Мы прошли практически к краю поселка, к отдельно стоящей небольшой избе». «Это святилище, там больных лечим», – кивнул на вход старик. «Она там». Микула, быстро сходив внутрь, вывел оттуда заплаканную женщину. «Ее мать, больше внутри никого нет». Пояснил старейшина. Я посмотрел на горем убитую женщину. «Моя девочка умирает!» Прошептала та сквозь слезы, всхлипнув, уткнулась в грудь Микуле, продолжая плакать. Ничего не говоря, я вошел внутрь избы. Здесь всего одна большая комната. В нос ударил сильный запах благовоний. Ставни на окнах закрыты, в помещении много горящих свечей. По центру большой деревянный алтарь. На нем лежит девочка, не совсем, конечно, девочка, скорее девушка, ей лет 16. Лицо бледное, тело накрыто светлой тканью. Возле изголовья деревянная статуя. Тут вообще много всяких статуэток, разного размера. Подойдя поближе, присмотрелся к ней. Весьма симпатичная, светлые длинные волосы, собраны в косу. Дыхание прерывистое, похоже, жизнь действительно покидает ее. Применив свое умение, стал рассматривать, что происходит на энергетическом плане. Может, мне привиделось? Я помотал головой, как подобное возможно. В помещении воздух насыщен травами, но это не галлюцинация. Действительно, вижу нечто необычное, с подобным еще не сталкивался. Происходит распад жизненной энергии с каким-то вращением во многих местах. Такое ощущение, что девушка прошла сквозь аномалию. Структура стала рваной, разделенной на клочки деструкции. Но здесь Земля, не Иона, откуда ей взяться? Продолжая наблюдать, как энергия жизни закручивается в каких-то вихревых потоках, постепенно распадаясь, я задумался. Насытить ее новой не удастся, процесс не прекратится, и как это лечить? Я напрягся, внимательно вглядываясь в структуру, а внутри нее что-то есть, похоже на тонкие черные нити или волосы. Очень тонкие, едва заметные, именно они создают завихрение. Обернувшись Драгорном, насытил руку электроразрядами, аккуратно прикоснулся к Маруне, наблюдая за реакцией инородных структур. Небольшие голубые всполохи побежали по всему телу, оно буквально заискрилось. А им это не нравится. Вращение сбилось, нити задергались, извиваясь как змеи. Я усилил поток, стал слышен треск, главное не переборщить. Если бы девушка была в сознании, то сейчас бы корчилась от боли, а так ничего не чувствует. Увы, иного не могу придумать. Вот и все. Нити, не выдержав, распались, полностью исчезнув. Уверенности не было, что это поможет, но в итоге получилось. Рваные части жизненной энергии соединились воедино, приняв естественную форму, но ее слишком мало. Обернувшись человеком, вкачал большую порцию. Вот теперь все отлично. Еще раз глянув, удовлетворенно кивнув, вышел во двор. Народу прибавилось, уже человек 40 скопилось. Надо что-то сказать. Они смотрят на меня, ждут. Все в порядке, сейчас Маруна просто спит. Перенесите ее домой, завтра проснется здоровой. Все замерли, образовалась тишина. Плохо будет, если начнут спрашивать, что с ней было и как ее излечил. Врать не стану, но и правду говорить не хочется. Перепугаю народ, а объяснить ничего не смогу. Хотя отдельно старейшинам надо рассказать. «Ты говоришь правду», – тихо произнес главный из старейшин, присматриваясь ко мне. «Ничего себе». Он может определять, врет человек или нет. Мать девчонки, все еще не веря тому, что сказал, глянув на меня, побежала в святилище. «Помогите ее перенести». Старик посмотрел на стоявших мужиков. Несколько человек тут же последовали в дом. Он вновь перевел взгляд на меня. «Отойдем в сторонку». Удалившись от людей на несколько шагов, старец внимательно всмотрелся в мои глаза. «Пелены не вижу. Тьма не касалась тебя. Странно». Я не понял, что он имеет в виду. «Что в этом странного?» «Не в этом». Старейшина продолжал меня разглядывать. «В глазах ясность, большая глубина, отражение великой силы, несвойственной человеку. Можешь рассказать, что было с девочкой?» «Непонятно, что он увидел во мне, но вывод правильный. Насчет девушки, как смог, объяснил, не выдавая свои способности и способ лечения». Старец помрачнел, тяжело вздохнув, покачал головой. «Стылая пустошь, но откуда могла взяться? Как Маруна в нее попала? Подумаем, что с этим делать. Микула!» Он повернулся к дружиннику, тот быстро подошел к нам. «Отведи гостя к изгоям». Выяснить, что он имел в виду, насчет пустоши мне не дали. Дружинник быстрым шагом направился в дальнюю часть поселка, махнув рукой, чтобы следовал за ним. Пришлось догонять. Старейшины тем временем отошли в сторонку, стали о чем-то шептаться. С другой стороны, пока народ толком не понял, что произошло, лучше смыться, дойдя до ограды. Микула указал на небольшую неприметную дверь. «Подожди здесь, схожу за ружьем. Заодно прихвачу соли, муки, негоже пустыми являться». Вернулся он быстро, и 15 минут не прошло. На плече висит старенькая двустволка, за спиной вещмешок. Открыв проход, Микула прошел первым, осмотревшись, выпустил меня. Затворив дверь, направился по едва заметной тропе вглубь леса. Шли молча, не торопясь. Я обдумывал то, что произошло с девочкой, поглядывая по сторонам, у меня не выходили из головы тонкие нити, что находились в структуре жизненной энергии. Они нематериальны, скорее всего, не живые, но откуда взялись? Где могла подцепить эту заразу? Откуда в глухой тайге подобная аномалия? Верить в то, что злые духи наслали порчу, я не склонен. Выяснить у нее, где бродила по тайге, осмотреть местность не получится. Времени уйдет много, хотя хотелось бы глянуть. «Пришли», – не оборачиваясь, произнес Микула, оторвав меня от размышлений. Я и не заметил, погруженный в себя, что мы вышли на поляну, на которой стояла изба. Рядом сарай, за ним еще один, разбит огород, много грядок. Интересно, у них нет забора, а как же дикие звери, хищники? Из-за дома навстречу вышла женщина, лет 40, приветливо улыбаясь, подойдя, поклонилась. «Мир дому твоему», – Микула кивнул в ответ. «Гостя привел. Немного соли, муки принес». Скинув рюкзак, он положил его на землю. Женщина, слегка наклонив голову, присмотрелась ко мне. «Небывалое дело. В наших краях гость объявился». Я слегка поклонился. «Мир вашему дому. Поклон Творцу Перуну. Меня Никита зовут». «Здрав будь, Никита». Она сделала небольшой кивок. Из дома вышла еще одна женщина, немного помоложе. С ней девушка. Подойдя к нам, поздоровавшись, вопросительно посмотрели на Микулу. «Старейшины велели до вас доставить», – он кивнул на меня. «Добрый гость проявил себя, чудо сотворил, желает с вами пообщаться». «Чудо? Какое?» – вырвалось у девушки. Она тут же засмущалась, так как женщина, по всей видимости ее мать, строго на нее посмотрела. «Ну так что мы стоим?» – опомнилась та женщина, что нас встретила. «Идемте к столу, добрым людям всегда рады. У нас гости большая редкость». Микула подхватил рюкзак, мы обошли избу, оказавшись во внутреннем дворе, где стоял деревянный стол под навесом, лавочки. На нем уже находился самовар, испуская из трубы небольшой сизый дымок, рядом чашки для чая. В паре метрах очаг, сложенный из небольших валунов. На нем что-то варится, чуть поодаль колодец. «Мужчины скоро вернутся», – пояснила старшая, кивнув на самовар. «Присаживайтесь». Девушка забрала у Микулы рюкзак, утащила в дом. Мы расселись, вскоре она вернулась, устроившись сбоку. «Меня Бажена зовут», – представилась женщина, что встретила нас. «Это Добромила», – она кивнула на соседку. «Ее дочь Злата. Поведай нам, Микула, что такого успел сотворить сей юноша, что старейшины стали к нему благоволить, да так, что даже к нам разрешили сопроводить». Тот, не торопясь, рассказал, как я излечил волка и затем практически вернул с того света Маруну. Я удивленно посмотрел на него. «А как ты про волка узнал? Тебя же там не было». «На то я и дружинник, чтобы все видеть и знать», – довольно выдал он. Бажана, впрочем, как и остальные, с интересом разглядывала меня. «Необычный гость пожаловал», – задумчиво произнесла Добромила. «Старейшины также сказали», – подтвердил Микула. «А от нас-то что хочешь?» – вырвалась у Златы, которая тут же насупилась, так как мать недовольно сдвинула брови. «Принеси таежный сбор, мед, напоим гостя чаем. О том, зачем он пожаловал, после расскажет, когда мужчины вернутся», – добавила Бажена. Быстро поднявшись, девушка ушла в дом. «Да мне не сложно. Я пожал плечами. Могу вам поведать, затем им повторить». «Не стоит», – Добромила отрицательно покачала головой. «Они уже должны появиться». Не успел я ответить, как из леса вышли двое мужчин. Один постарше, другой немного помладше. С ними двое парней, моего возраста. Интересно, она что, почувствовала их? Все несли какие-то мешки, по всей видимости, ходили на охоту или что-то собирали. Старший, передав свой мешок юноше, подошел к нам. Остальные вошли в дом. «Никак у нас гости?» Он остановился возле стола. Поднявшись, я слегка поклонился, представившись. «Воломир», – произнес он свое имя, разглядывая меня. «Гостям рады. Бажена». Мужчина обратился к жене. «Помоги привести себя в порядок». К столу вернулась Злата, неся крынку с медом, ложки и еще какую-то банку. «Угости гостя диким медом, чаем, мы скоро». Они удалились. Девушка, поставив все на стол, стала его разливать. Мужчины вернулись минут через 20, переодетые, причесанные, все уселись за стол. Пока их не было, я выпил две чашки, обильно заев чай медом, и то, и другое было потрясающе вкусным. Никогда такого ароматного меда не пробовал. Усевшись, Воломир представил остальных. Второго мужчину звали Гадимир, он муж Добромилы и отец Златы. Его сыновей звали Арислав, Арислав и Таислав. «Жена о тебе рассказала, богоугодное дело сотворил в поселке», – начал Веломир. «Мы слушаем. О чем хотел поговорить? Твое стремление побывать у нас непонятно». Я посмотрел на ребят. Они с большим интересом поглядывали на меня. Бросил взгляд на Злату, которая наливала чай и передавала чашки. «Что вы знаете о внешнем мире?» Решил я зайти издалека. «Мало что», – вздохнув, мужчина покачал головой. «Только то, что иногда расскажет Микула. Но и вообще не ведают немного. Живем обособленно». «Если ты об одаренных, что там проживают», – продолжил Гадимир. «То об этом мы в курсе. Также знаем, что наши дети именно таковыми и являются». «Удивительно. Не думал получить такой откровенный ответ. А почему они тогда так к ним относятся?» Веломир слегка улыбнулся, видя мое смущение. «Понимаю, тебе многое наговорили. По нашим законам все именно так и есть. Когда у детей стали проявляться способности, мы ушли из поселка. Люди не одобряли их присутствие, косились. Не помогло даже то, что в мир явился посланник Перуна, сам громовержец». «А вот это совсем неожиданно. Странно, при чем здесь он, то есть я?» «Вы про того, кто метает молнии?» «Именно так. Данное событие не могло для нас остаться незамеченным. Появление одаренных неспроста, оно связано с его приходом. Мы верим, что когда-нибудь он посетит нас, это будет великая честь. Знаменательное событие, подобного в истории еще не происходило. Мы молимся, дабы пути его привели к нам». «Вот черт, я как-то совсем не ожидал, что они знают о Драгорне и так к этому относятся. Как теперь строить разговор?» «Нет, то, что про одаренных понимают, хорошо, не нужно объяснять, но ведь придется сказать, кто я такой на самом деле». «О чем задумался?» – оторвал меня от размышлений Веломир. Я и не заметил, что все смотрят на меня, ждут, что скажу. «Ты говори, зачем приехал, излагай прямо, мы поймем», – добавил Гадимир. «Мне, собственно, ничего другого уже и не остается. Я собираю одаренных для важной миссии. Как вы посмотрите на то, чтобы переехать на другое место жительства? У детей здесь нет будущего, не будет развития, или вы хотите оставшуюся жизнь прожить в этой глуши? Что вас тут держит? Зачем уходить от мира, если мир в вас нуждается?» Народ переглянулся, подобного предложения с моей стороны явно не ожидали, а глаза у ребят загорелись интересом, да и Злата как-то вдруг оживилась. «Понимаешь, Никита?» Гадимир покачал головой, но его перебил Велимир. «Подожди, а скажи нам, кто ты такой на самом деле? Да и куда предлагаешь перебраться?» «Значит, отрицания того, что я им предложил, нет. Уже хорошо, можно продолжить диалог. Раз интересуются, значит, не все потеряно. Возможно, сами думали куда-то переехать, вот только не знали куда. Придется рассказывать о себе, по-другому не получится. Я княжич рода Горских. Предлагаю вам перебраться в свою родовую усадьбу, которая расположена недалеко от Москвы, и вступить в мой клан». Немая сцена замерших людей. Смотрят на меня в крайней степени удивления. «Княжеского рода?» — нарушил тишину Микула, сидящий сбоку от меня. Я подтвердил, что именно так и есть. «Даже не знаю, что ответить». Веломир усмехнулся. «Подобное невозможно», — весьма серьезно выдал Гадимир. «Мы не нарушим заветов предков». «Немыслимо», — опустив голову, тихо произнесла Бажена. «Извини, Никита, я вижу, ты неплохой человек», — продолжил Веломир. «Но предложение принять не можем». Слышать подобное печально. Ну а что я хотел, чтобы они взяли и вот так сразу согласились? Как-то наивно с моей стороны. «И ничто не может изменить вашего решения? Я понимаю, вы родились в этом месте, имеете свои правила, каноны, веру. Меня не знаете, предложение переехать в другое место значит кардинально изменить свою жизнь. А для кого вы ее сохраняете, находясь в этом месте? Ради каких благих целей?» Велимир отрицательно покачал головой. «Твои слова печалят. Не пытайся испытывать нашу веру, не получится. Только если Перун пошлет весть, подаст знак принять твое предложение, иного не дано». Я задумчиво посмотрел на каждого. У взрослых в глазах решимость, можно сказать, определенный религиозный фанатизм, а вот у ребят из Латы проскочила печаль. Про Перуна не скажу, о том мне сложно судить. Но разве не он прислал в этот мир своего посланника? Разве это не знак? Ведь для чего-то тот явился. Вы последуете за громовержцем, коли он вас призовет? «Зачем о подобном спрашиваешь? Негоже так говорить. Мы люди старой веры. Перун наш бог. Он его посланник. Как может быть иначе?» Немного возмутился Веломир. «Ну что же, придется разоблачаться. Мне этого ужасно не хочется, но, похоже, по-другому не получится. Да, меня назвали громовержцем, но к Перуну я на самом деле не имею никакого отношения. Как-то нехорошо на душе, коробит от мысли, что придется сыграть эту роль, воздействовать на чувства верующих. Противно, но другого выхода нет. Без одаренных не уеду. Надеюсь, Перун на меня не обидится, мне еще гнева богов не хватало. Только прежде, чем предпринять дальнейшие шаги, решил рассказать, что происходит в нашем мире. Объяснил все в сжатом виде. Основные моменты, иначе слишком много времени уйдет. Главное, они поняли. И насчет порталов в иные миры, и врага, угрожающего Земле. И то, что в мире неспокойно. «Да, новостей ты много поведал». Велимир тяжело вздохнул. «Мне надо еще кое-что вам объяснить», — добавил я. «Это может немного шокировать, но я обязан сказать». «Думаешь, что-то может подвигнуть нас покинуть эти места, изменить образ жизни, устои, поколебать веру?» Скептически посмотрел на меня Гадимир. Я глянул на ребят. За все время, пока здесь нахожусь, они ни разу ничего не сказали. Но по их глазам видно, вопросов много, как и любопытство, но сдерживают себя. На последний вопрос не стал отвечать. «Я живу на Земле, но не являюсь человеком. Пришел из другого мира. Мой вид называется Драгорн». Думал, данное откровение их шокирует, но ошибся. Лишь лица стали более серьезными. Велимир пристально на меня посмотрел. «Ты не похож на чужого». «Все правильно, внешне ничем не отличаюсь». «Это так, но мой мир...» Мне пришлось замолчать. «А что скажу? А откуда взялся? Как объясню, кто такой на самом деле?» «Что-то не так?» — поинтересовался Гадимир. Все заметили заминку. «Все не так». Глубоко вздохнув, я медленно поднялся. Оттягивал данный момент, продолжая надеяться, что не придется этого делать. Но, увы, по-другому не получается. Отойдя на пару шагов от стола, вновь глубоко вздохнул. Появилось волнение. Как они это воспримут? Черт, как же все неправильно. Народ, недоуменно не понимая, что собрался делать, наблюдали за мной. «Простите, что сразу не сказал. Я и есть громовержец». Обернувшись, подняв правую руку, сжал кулак. Сзади, метрах в 30 у кромки леса, в землю ударила молния, озарив своей вспышкой и грохотом округу. Получилось, а то я боялся, в лес попадет. Пожар начнется. Опустив руку, тут же их приподнял, показывая, как они засветились, покрывшись паутиной электрических разрядов. Все присутствующие вздрогнули и замерли, неотрывно поглядывая на меня, расширившимися от изумления глазами. У молодежи даже рот открылся. Первым пришел в себя Микула, мгновенно вскочив с места. Повернувшись в мою сторону, низко поклонился. «Прости, великий, что сразу не признали. Как же мы могли не понять?» Он стал с сожалением качать головой. «Волка вылечил, девочку с того света вернул. Сюда напросился, это же знаки. Но мы остались слепы». Все остальные, быстро поднявшись, также поклонились. Я убрал молнии, обернувшись человеком. Посмотрев на пребывающих в шоке и одновременно в неистовом восторге людей, вернулся за стол, усевшись на свое место. «Ну что вы застыли?» Улыбнувшись, кивнул на лавочку. «Садитесь». Народ, похоже, потерял дар речи. Медленно уселся на свои места, не сводя с меня глаз. Надо как-то разряжать обстановку. «Как уже говорил, я пришел сюда, потому что вы мне нужны». С места вновь вскочил Микула. «Великий, возьми меня с собой, ты не пожалеешь, я не подведу». Он прижал руку к груди. «И что мне ответить?» Подобного совершенно не ожидал. «С чего вдруг он решился пойти со мной? Он же дружинник общины. Я в целом не против, но как старейшины к этому отнесутся?» «Даже не сомневайся», — подтвердили Велимир и Гадимир. «Отныне мы все пойдем за тобой, куда скажешь». Тут же все поднялись, низко поклонившись. Вот так сразу резко все изменилось, меня это напрягает. Такие решения могут приниматься только когда присутствует религиозный фанатизм. С этим в дальнейшем придется что-то делать. Я вновь посмотрел на Микулу, который продолжал стоять, ожидая, что отвечу. «Если ваше решение твердо и неизменно, то принимаю его». После этого народ немного расслабился, усевшись на свои места. Но взгляды подростков, подобные обожения, я уже видел. Ничего, со временем пройдет. «Не надо меня называть Великий, я просто Никита». Народ согласно покивал. «Когда заберешь нас?» – поинтересовался Веломир. «Если возможно, то сегодня. У меня две машины. Недалеко отсюда. Места всем хватит. Соберите все ценное, но не берите ничего лишнего. Когда прибудем на место, вы получите жилье и все необходимое. Что нужно, купим. Также получите средства на расходы. Но предупреждаю, жить придется по светским законам. Нет, я не против, если вы будете придерживаться своей веры, но не напоказ. Это понятно. Согласно покивал Гадимир. Затем посмотрел на женщин. Ну, чего сидим? Пошли собираться, посланник Перуна ждет. Народ тут же начал подниматься. Как-то все неожиданно произошло, может, стоило им дать побольше времени на сборы. Мог бы вернуться к своим в лагерь, обождать пару дней. Зачем так тороплю? Или в поселке пожить. Посмотреть их быт, переговорить с вылеченной мной девушкой. Что-то ляпнул, не подумав, напряг людей. Не спешите, я хотел бы поговорить с вашими сыновьями и Златой. Родители ушли, вместе с ними отправился Микула. Ребята вновь присели на лавочку. Да, они счастливы, что покидают эти места. В глазах неподдельный азарт, сияют от радости. В усадьбе, куда поедете жить, есть другие одаренные. Нам всем предстоит создать отряд для важных дел. Со временем все узнаете. Вначале хочу услышать, что сами думаете. Могут даже не отвечать. И по лицам видно, желание уехать зашкаливает. Вот что наговорил, что творю. Дед меня по головке не погладит, представляю, сколько всего выскажет. И как начнет возмущаться. Ребята на все согласны, никаких возражений не возникло. Я поднялся из-за стола, отозвав их в сторонку, объяснил, кто есть кто, по нашей квалификации одаренных. Затем попросил показать, на что способны. Арислав землянник, собирает небольшие бугорки, создает из них шарики, катает по земле. Таислав может создавать слабые водовороты, что он и продемонстрировал, принеся ведро с водой. Затем, сформировав водяной шар, метнул его в сторону огорода. Ну, это хоть что-то. Злата сотворила поток ветра и маленькое завихрение. Да, совсем не густо. Никто не развивал дар, скорее сдерживал. Ничего, это мы исправим. Думаю, прогресс будет быстрым. Я отправил их к родителям, помогать собирать вещи. Усевшись за стол, недовольно покачал головой. Надо бы на дорожку поесть, что-то не подумал. Затем едва не заскрежетал зубами от негодования. Нам же через поселение идти. Они узнают, кто я. Вот черт. Микула расскажет, и по-другому не получится. Как старейшинам объяснить, с чего вдруг эти две семьи уходят со мной, не раскрывая, кто я? Да никак. К тому же и Микулу с собой забираю. Мужик он сильный, как говорится, сажень в плечах. Умный. Будет хорошая помощь Николаю по охране нашей базы. Пройдет подготовку, освоится. Может, и воин получится неплохой. Посмотрим, что наш глава безопасности скажет. А может, к чему другому его пристроим. Дед решит. Его желание уйти со мной странное, спонтанное, не совсем понятное. Я даже не поинтересовался толком, что его сподвигло на подобный поступок. С другой стороны, этот человек точно не предаст. В этом абсолютно уверен. Вера у них впитана с молоком матери. Предать меня значит предать богов. Это в принципе невозможно. Скорее умрет, чем сделает подобное. Достав рацию, связался со Степаном, сообщив ему новости, что вернусь не один. Затем ментально соединился со Славкой. Тот передаст деду о приезде новых членов клана. Нужно подготовить жилье и все остальное. А вот насчет еды был неправ. Женщины приготовили, позвав меня в дом отобедать. В процессе выяснилось, у них нет документов, причем вообще никаких. Их просто никто не оформлял. Даже свидетельства о рождении не делали. Естественно, я поинтересовался, почему. На что Велимир пожал плечами. А зачем они здесь? Будет у деда головная боль. Ну, это потом, а вот как их на самолет сажать? От обедов народ продолжил собираться и вышел во двор, связавшись по рации со Степаном. Объяснил ему суть проблемы, на что тот усмехнулся. По приезду в город арендуем самолет. Кого там перевозит княжеский клан, никого не касается. Вопрос снят, а вот с тем, что набирается много вещей, надо что-то делать. Предупредил же ничего особо не брать. Всем обеспечим, но разве женщины могут оставить, по их мнению, что-то нужное? Хорошо, хоть Микуле, как он сказал. Брать нечего. Подхватил рюкзачок и готов. По самому дому и хозяйству потом в поселке все решат. Пришлют сюда людей. Здесь же скот остается, огород, да и много всяких заготовок. Не пропадет. Перенесут в поселение. Конечно, им жалко. Все своими руками создано. Тяжелым трудом. Женщины даже всплакнули. Ведь когда пришли в это место, ничего кроме самой поляны не было. Ну вот, наконец собрались. Нагрузились скарбом по полной. Я тоже взвалил на себя рюкзак. К вечеру будем на месте, если только в поселке нас не задержат. Надеюсь, проскочим по-быстрому. Пока шли, я беседовал с ребятами. Вернее, они меня обо всем расспрашивали. Их интересовало, как мы живем, сколько народу, что делаем, как развиваем дар. Вопросов было много. Они же никогда нигде не были, из тайги не выезжали. Представляю, какая масса новых впечатлений у них появится. За разговором даже не заметил, как подошли к забору, откуда выходили с Микулой. Тот, скинув с плеча мешок, положил его у калитки, попросив всех обождать. Вначале должен доложить старейшинам. По их канонам, ушедшие не могут сами войти, пока не будет разрешения. Он скрылся за дверью, а мне стало нехорошо. Волнительные чувства начали захлёстывать. Представляю, что начнется после того, как известит обо мне, вернее о том, что я и есть громовержец. Ждать пришлось минут 20, прежде чем мы услышали шум с той стороны, забора. Похоже, весь поселок спешил к этому месту. У меня даже ладошки вспотели. И ведь ничего не поделаешь, не сбежишь, а очень хочется. Дверь не открылась, а распахнулась. Увидев меня, три старейшины склонились, в поклоне. За ними все остальные. Чёрт, да там человек 100, от мала до велика. Похоже, люди бежали, чтобы успеть первыми меня встретить. Некоторые пытаются отдышаться. «Освети своими стопами землю нашу, посланник Бога Отца!» Старцы вновь поклонились, приглашая войти. «И вы входите, избранники громовержца», — произнес второй старейшина. Подхватив вещи, мы вошли в поселок. «Прости, что не признали, хоть и явил нам чудеса. Слепые оказались в гордыне своей. Нет нам прощения», — произнес третий. Вся толпа вновь склонилась. «Вот и что ответить? Меня вообще всего трясет. Не по себе ужасно». «Не сержусь я на вас. С чего вы так решили?» «Придется играть эту роль». Иначе не пришел бы сюда и не стал бы никого лечить. «Горит в душах наших огонь сварожий, огонь веры праведной, святой Божий». Все три старца вознесли руки к небесам. «Посему с тобой мы всегда едины, в триглаве великом объединены. Благодарим, что явил посланника своего, дабы утвердились в вере своей. Будь благословен, Перуны, вождь наш от века до века, и веди ко славе Трисветлой». «Веди нас ко славе Трисветлой», — повторила хором толпа. Народ окружил нас, кто-то подхватил вещи, старейшины, приняв важный вид, повели всех в поселок. Откуда-то у них в руках оказались посохи, которых минуту назад не было. Но и натворил же я дел. Дед будет в шоке. А может, не говорить ему, что здесь произошло? Ну да, не скажешь, как же. Все равно выпытает, он меня насквозь видит. Охренеть просто, мне еще с ребятами в усадьбе объясняться. Мирослав точно подкалывать начнет, что роль посланника Бога на себя примерил. Мы вышли на центральную площадь. Интересно, а сколько всего народу живет в общине? Что-то больно большая толпа собралась. После всяких приветственных речей мне удалось настоять на том, что мы не можем задержаться на несколько дней. Нам надо идти. Но от праздничного обеда в мою честь отвертеться не удалось. Жаль, девочка, которую излечил, будет спать до завтра. Хотелось поговорить с ней, да не получится. Праздничный обед получился на славу, продлился больше 2 часов. За это время Микула порешал все вопросы с хозяйством изгоев, да и сам собрался. Отпускать меня не хотели, но я настоял на своем. Перед тем, как покинуть поселок, зашел, проведал вылеченного волка и девочку. Зверь, завидев меня, как собака, стал ласкаться, помахивая хвостом. Анисья даже прижалась ко мне, поблагодарив за излечение ее друга. Большая толпа вышла провожать нас за ворота поселка. Каждый хотел всучить мне подарок или гостинец на дорожку. Только пришлось отказываться, просто не донести. У матери Маруны все-таки взял 5-килограммовый бочонок дикого меда, как и мешочка таежного сбора. Дед обожает подобный напиток. Обернусь драгорном, донесу. Вот и куда я так спешу? Мог бы действительно задержаться, переночевать. Судя по времени, в лагерь придем только к сумеркам. Поступок не совсем правильный, но назад не повернешь. Попрощавшись, мы двинулись в путь. Микула присоединился к нам чуть позже, сообщив, что старейшины дали благословение на его уход из общины. С ним передвигаться было намного проще и быстрее, он прекрасно ориентировался в тайге. На обратную дорогу времени ушло меньше, Микула вел каким-то своим путем. Я заблаговременно предупредил Степана по рации, что возвращаемся. Николай за это время собрался приготовить ужин. Надо встретить гостей, все-таки будущие члены клана. По прибытии я всех познакомил. Женщины тут же взялись помогать Николаю с едой. Как ни странно, он не возражал, а наоборот, улыбался и был весьма любезен. Михаил принялся обхаживать Злату, Тихомир общаться с ребятами, которые вели себя с ним немного настороженно. Они вообще отнеслись ко всем с опаской. После того, как мы загрузили их вещи в багажнике машин, мужики начали готовить ночлег. Я пообщался со Степаном, рассказав, что произошло и как мне удалось уговорить их поехать с нами. Усмехнувшись, тот покачал головой. Глава клана стал посланником богов, наш статус повышен. Ну вот, начинаются подколы и этот туда же. Наутро перекусив, разместившись в джипах, мы направились в обратный путь. Хорошо, что они семиместные, места всем хватило. На стоянках Арислав и Таислав проявляли к машинам большой интерес. Ребята никогда не видели подобной техники. Как только вошли в зону действия сотовой сети, Степан связался с авиакомпанией, зафрахтовав самолет. Я созвонился с дедом. Рассказывать особо ничего не стал. Лишь сообщил, что скоро вылетаем, да узнал, что все подготовлено для приема гостей. Он пытался выяснить подробности, но я отложил разговор до приезда. Сколько человек с нами прибудет и что среди них есть одаренные, передал раньше, через Славку. По телефону лишь выдал, что их трое. Дед тут же заволновался. «Помощь не нужна?» «Понимаю, прошлый раз, когда вез одаренного, прошло не все гладко, но я заверил, что сейчас все в порядке. Эксцессов не предвидится. Действительно, все прошло хорошо, если не считать перепуганных женщин, напряженных пацанов и трясущегося Микулы после того, как мы взлетели. Полет на них произвел сильное впечатление. В аэропорту нас встретил дед, приехав на моей спортивной машине. И пригнав микроавтобус, загрузив в него людей, я поехал с ним. Ему не терпелось поговорить, вот и прибыл лично встречать. Мне ничего не оставалось, как подробно рассказать о нашем путешествии и о том, что успел натворить, побывав в роли посланника Бога. Дед слушал внимательно, не перебивал, лишь иногда уточнял некоторые вопросы. Когда закончил, он долго молчал, задумавшись. Я вздохнул, ну вот, сейчас начнет ругать. Лицо напряженное, брови нахмурены. Как и ожидал, получу по первое число. «Значит, провел репетицию», – неожиданно выдал он, глянув на меня. «Ну что же, полезный опыт, в дальнейшем пригодится». Я удивленно на него посмотрел, не понимая, о чем тот говорит. Ждал совсем другой реакции. «Главное», — продолжил дед, — «ты остался тем, кто есть, прошел, так сказать, испытание». Вновь глянув на меня, он усмехнулся. «Думал, ворчать стану?» Не зная, что ответить, немного растерявшись, я просто кивнул. Как-то странно он рассуждает. «Поясни, я ничего не понял. О чем ты говоришь?» Дед вновь усмехнулся. «Уже забыл, что о тебе в других мирах стала ходить легенда?» От удивления я захлопал глазами. К чему это он ее вспомнил? «Я так понимаю», — продолжил дед. «Ты во многих мирах собираешься побывать после того, как подготовишь свою группу. Теперь я спокоен. Роль мессии, освободителя, не станет твоей сущностью. Останешься тем, кем есть. Это важно». Дед посмотрел на меня, так как я ушел в глубокую задумчивость. «Быть и играть роль, добиваясь своих целей, разные вещи. Но вижу, справишься. Ты же не просто так группу собираешь. Наверняка есть какие-то наметки, планы». Как он все повернул, а ведь прав. Да, мысли есть, но до этого еще далеко. Все должны быть подготовлены. На это нужно время. Меня радует, что удалось найти одаренных. Думал, съезжу впустую. Им еще предстоит освоить дар. Привыкнуть к новой жизни, адаптироваться. «Это понятно». Дед согласно покивал. «Но все-таки поделись планами». Вот неугомонный. Вначале загрузил своими размышлениями, теперь о будущем спрашивает. «Ты же знаешь, буду искать поселение выживших драгорнов. Я считаю упоминание о нем не пустой разговор. Это пока одна из целей». «Так и думал», — подтвердил дед, тут же перейдя на другую тему. «Два последних свободных дома передадим семьям, освоиться, определю, чем им заниматься. Микулу поселим пока в учебном корпусе. Там комнат много. Твоим архаровцам уже сказал, что везешь новеньких, все выйдут встречать. Настя больше всех рада». «Это почему?» – не понял я. «Ну как же?» – дед улыбнулся. «Теперь у нее будет подруга, а то она в нашем коллективе одна девочка». «Это правда. Возьмет Злату на себя. Поможет привыкнуть к новой жизни». «На твоего Микулу обратил внимание». Дед уважительно покивал. «Серьезный боец получится. Смотрит на тебя, как на нечто самое ценное в своей жизни. Такое не подведет». «Это хорошо, что он так считает. Преданные люди нужны. Впереди предстоит большая работа. Освоятся, войдут в курс дела. Проведу новичков через установку. Ученые наконец-то покинут усадьбу. Освободимся от них, так как больше одаренных не предвидится. План выполнил. Дальше начну отрабатывать слаженность группы. Идеи на этот счет имеются. Много интересного может получиться при совмещении различных техник. Закончу подготовку, посещу портальную установку, которая находится в горах на Ионе. Что-то мне кажется, смогу получить к ней доступ. Ну а там посмотрим». Иона очищается от аномалий. Мир возродится. Я найду остатки своего вида. Пока не знаю, где и как, но верю, они где-то есть. В остальном, моя война впереди. И скоро она начнется. Конец 4-го тома. Продолжение следует.